планеты висит. Музыка, мечта, мечта, восходит любовь, танцуют облака. Крутится земля, вертится земля, вокруг музыка, мечта. Музыка, мечта, мечта, восходит любовь, танцуют облака. Крутится земля, вертится земля, вокруг музыка, мечта. Светлая музыка льется, как вода, звуки раздаются, льются голоса. Красота, музыка, мечта.